Иранда очнулся в странной, довольно большой прямоугольной комнате, где все было серебристым, как его кольчуга и как ломкая металлическая бумага, в которую были завернуты Анины любимые шоколадки. Он лежал на полу, и пол был мягким. Протянул руку к стене, такая же. Проморгавшись и несколько раз осмотревшись, будто с пьяных глаз поутру, Иранда понял, что сейчас он в человеческом теле, голый, только амулет запутался в волосах и кольцо на месте. Ну да, его же снять может только маг из храма Ока. Принц проклял все на свете и тут же обратился в дракона. Стало теснее. Ни дверей, ни окон. Это и есть зоопарк? Иранда прорычал в ярости и деранул когтистой лапой покрытие. Стойкое. Лишь тонкие царапинки остались. Молить он никого не станет о пощаде. Ни за что. Пусть даже самые суровые кубанские трактористы поймали его в ловушку, они не дождутся от него просьб. И он снова и снова принялся драть когтями стены и бить по ним хвостом в поисках выхода. Внезапно откуда-то сверху раздался мужской голос. «Господин Лантриер, просим вас успокоиться. Вам не угрожает опасность». «Покажитесь, покажитесь мне!» — проревел Иранда. «Вы посмели похитить меня и мою жену. Немедленно освободите нас, иначе я разнесу в клочки ваше хитроумное логово». «Ни вам, ни Анне Исаевой ничего не угрожает», — настойчиво проговорил голос. «Вы попали в наш мир из другого. Ради безопасности наших людей требуется карантин, то есть временная изоляция. Я никому не угрожаю, это вы угрожаете мне. Вы можете быть носителем опасных для людей болезней, которые не опасны вам», — продолжил голос. «Я здоров», — вскинулся дракон, пытаясь высмотреть, откуда идет голос. «И даже если вы кубанские трактористы, вы просто обязаны относиться с почтением к дракону королевской крови». Голос не ответил сразу. Потом, кажется, хмыкнул и спросил. «Отчего вы думаете, господин Лантриер, что мы, трактористы? Вы не повелители степей?» Нахмурился Иранда. «А кто же вы?» «Представители правопорядка. Скажем так, мы – служба, которая занимается нормализацией контактов с пришельцами из других миров и безопасностью нашего. Вы нарушили протокол, и поэтому за вами пришлось погоняться. А затем использовать такие недружелюбные меры, как сети, усыпляющие газ». «Вы обманываете меня», — помолчав, сказал Иранда. «Нисколько. Мы видим, что вы представитель разумной цивилизации. Но так как вы пока не готовы обсуждать ваше пребывание в нашем мире спокойно, без применения огня и боевых действий, и проявляете либо агрессию, либо предпринимаете попытки к бегству, мы вынуждены вас ограничить в перемещениях и дать вам время прийти в себя и подумать». «Где моя жена?» Жестко, но чуть потише спросил Иранда. «Ей действительно ничего не угрожает. Она сейчас находится на обследовании, которое является обязательным после пребывания в другом мире. Если мы удостоверимся, что вы не представляете опасности ни поведением, ни с точки зрения инфекции, все будет в порядке для вас обоих». Дракон склонил голову. От подозрительности свербило в носу. «Ни один из представителей вашего мира, в том числе вашей стражи, полиция, не говорил о протоколах и порядке для чужемирцев. Отчего это?» «Потому что мы строго засекреченная служба», — спокойно ответил голос. «Во избежание паники среди населения». «Но как я мог знать о нарушении, если о нем никто не знает?» — нахмурился Иранда. «Мы обычно застаем пришельцев на месте, сразу после проникновения. Но не в вашем случае. Вы слишком быстро скрылись и сумели адаптироваться в нашем мире». «Я должен увидеть жену», — твердо сказал Иранда. «И мне нужна моя одежда». «Жену вы сможете увидеть немного позже. Сейчас она отдыхает. Одежду мы вам предоставим». «Когда?» «Как только вы проявите добрую волю и без огнеметания позволите сделать вам анализы на предмет инфекций». «Это унизительно». «Через это проходят все. Таков протокол». Дракон зыркнул на непродираемую серебристую стену. Внутри все бурлило и хотелось разорвать в клочья тех, кто проявлял подобное неуважение к нему и его жене. Но голос разума призывал сдержаться. Как военный он знал, что такое протокол. Однако прежде чем Иранда успел дать согласие, голос произнес. «Подумайте, через час мы снова вернемся к разговору». И это Иранда сильно не понравилось. Особой доверчивостью он никогда не отличался, только Ане удавалось его провести. потому что его сердце по отношению к ней было особенно мягким. Сейчас лорд Лантриер, сдавший военной академии почти блестящую дипломатию, перемирие и мастерство переговоров, понял, что его нагло обманывают. Все затихло. Мягкие серебряные стены угнетали. Отсутствие окон и неприятный ярко-белый неживой свет тоже. Иранда мог бы притвориться и обмануть в ответ, но не знал, к чему приведет этот обман. Для успеха дипломатии нужно знать о противнике как можно больше. Принц же не знал даже мелочей. И он был не один, где-то там Аня. Сердце зашлось. Иранда не решался обратиться в человека, ведь в любой момент могли понадобиться его когти и боевая мощь. Трудно защищаться на чужом поле, вслепую. И в конце концов за ним могли просто подсматривать. Как же он ненавидел этих невидимых врагов. И вдруг кольцо на руке тихонько завибрировало, привлекая внимание. Аня? Конечно, только она. Ведь у них же была связь с браслетами, видимо, и с кольцами аналогично. Дракон лег на пол, положив голову на лапы, и тихонько выдохнул в кольцо. «Я здесь». В голове зазвенел взволнованный Анин голос. «Любимый, я по-быстрому. Я в порядке. Но папа волнуется. Ему позволили со мной повидаться. А он видел соседа. Ты понял, да?» Тот сказал, слушай внимательно, он сказал, в этом мире другие законы, как в дракона, так и во все, что угодно. Вот, больше он ничего не сказал. Ой, я еще вернусь, кто-то идет. Иранда затаил дыхание, глядя на кольцо. Его мышцы напряглись, что имел в виду Слава. Он имел в виду что-то важное. Он же самый разумный из всех инжидельников, что встречались Иранда в жизни. И ничуть не темный, как в дракона. Мысли забегали по голове, заметались, отскакивая металлическими шариками от стенок черепа. «А как он превращается в дракона?» Задумался впервые в жизни принц над тем, что было естественным, как дыхание, как желание взять с полки пирожок с кунделями. «Законы другие». Дракона прошибло потом. Он вспомнил, как ему удалось превратить одну лишь руку в подземных лабиринтах перед той пугливой толстушкой. На Алис подобного ему ни разу не удавалось. Да никто и не думал о таком. Уверенный, что за ним наблюдают, Иранда все же решился обратиться в человека, чтобы почувствовать сознательно каждую мелочь, каждую деталь превращения. Осознанно замедлился, становясь вновь человеком. И это было неприятно. Зато он поймал вибрацию. Дошла до макушки головы вверх по позвоночнику, как чистый фонтан вырывается из подземных глубин, как неукротимая прохладная морская волна, тушащая пламя. Иранда закусил губу. Он говорил о стихиях Славе, когда рассказывал о своем мире, но даже не удосужился изучить самого себя. Принимал как должное. Подумаешь, шагнуть ногой, повернуть голову, взмахнуть руками. Разве кто-то задумывается, как он это делает? А по сути, это не меньшее чудо, чем превращение в дракона. Возможно, как раз наступило время задуматься. Но что теперь? «Так», — сказал сам себе Иранда. Слава сказал в дракона. Значит, надо попробовать еще раз, обратно. И принц с максимальной внимательностью начал превращаться в крылатого ящера. Раскинул руки в сторону, почувствовал дрогнувшие зачатки крыльев под лопатками. И воду, точнее, стихию воды, уходящую вниз под давлением молниеносного потока огня. Тут же прилив энергии, преобразующий мышцы, когти, кожу, лицо. С вниманием, направленным на это, все произошло ярко и впечатляюще. Эмоции, внутренний подъем оказались даже сильнее, чем в первый раз в детстве. Иранда мысленно воскликнула любимая Анина «Вау!» и продолжила размышлять. Но что же будет, если законы не работают? Он ведь благополучно превращается. На Али стихия дракона – огонь, стихия человека – вода. А здесь у Иранды вдруг закружилась голова. Если к законам можно не прислушиваться, значит, можно позволить другой стихии, к примеру, воздуху, овладеть им? Ого, это интересно. Что он знает о стихии воздуха? Дракон прикрыл веки и вспомнил вчерашний полет. Воздушные потоки, встречные, попутные, теплые, холодные, невесомые. Воздух нужен огню, чтобы жить, так? Подуй на пламя, разгорится. Ведь он всегда вдыхает, чтобы наполнить легкие, и потом направляет весь воздух на крошечный огонек в груди. Тогда тот вспыхивает и летит наружу, неудержимым пламенем. А что, если воздуха будет слишком много? Что, если он сам весь станет воздухом? Дракон чуть подлетел над мягким полом. Почувствовал почти стоячий воздух комнаты, лениво обтекающее тело. Наплевав на страх и риск, вобрал его в себя. Не только ноздрями, всем телом, каждой порой. Единственным потоком направил его мгновенно к центру, к огню. Вспыхнул. И стал легок, невесом, свободен.